Клорфейн стоял у окна и поглядывал на улицу, но тут он сразу повернулся и уставился на Джеркинса. «Блестящая идея!» — воскликнул он. «В самом деле, почему нет? Только вот...» Он запнулся и с сомнением посмотрел на Джеркинса. «А удобно это будет? Ведь мы с вами, сколько я понимаю, не имеем полномочий действовать от имени Каупервуда. Вы же, кажется, сами сказали, что он только потому согласился выслушать Грифса и Хэншоу, когда они приезжали в Нью-Йорк, что мы с вами его об этом просили. Ведь он, собственно, нам никаких поручений в связи с ними не давал. А мне, думается, все-таки не дурно было бы пощупать этого Джонсона», — возразил Джеркинс. «Мы можем ему от себя сказать, что вот, например, Каупервуд или там какой-нибудь другой известный ему американский миллионер интересуется подземными дорогами и, в частности, проектом объединения лондонской подземной сети. И тут можно будет ввернуть и насчет Чаринг-Кросс. Мол, если бы их компания взяла эту линию снова в свои руки, ее можно было бы выгодно перепродать американцам. А мы с вами, если бы нам удалось их свести, здорово заработали бы. Подумайте-ка, комиссионные на этаком деле. А если нам еще посчастливится скупить акции и перепродать в интересах той же электротранспортной компании или Каупервуда, тогда уж мы совсем закрепимся в этом предприятии в качестве агентов по покупке и перепродаже. Ну как?» «Неплохая идея», — заметно оживляясь, подхватил Клорфейн. «Попробую позвонить ему». Он пошел в смежную комнату и уже совсем было взялся за трубку, но остановился и вопросительно взглянул на Джеркинса. «Я думаю, всего проще попросить его принять нас для консультации. Скажем, что у нас тут сложный финансовый вопрос, который нельзя изложить по телефону. Он подумает, что это платный совет, ну и пусть думает, пока мы ему не объясним, в чем дело». «Отлично», — сказал Джеркинс. «Давайте звонить». После весьма неопределенного и в высшей степени осторожного разговора Клорфейн положил трубку и объявил. «Он сказал, что может принять нас завтра, в 11 утра». «Великолепно», — воскликнул Джеркинс. «Я считаю, что мы с вами на верном пути. Во всяком случае, это какое-то движение, и даже если он сам не заинтересуется, он может нам указать, к кому обратиться». «Совершенно верно», — поддакнул Клорфейн, который в эту минуту думал только о том, как бы сорвать побольше и должным образом вознаградить себя. «Я очень рад, что мне это пришло в голову. Тут может такое дело развернуться, каких нам с вами до сих пор еще не перепадало». «Совершенно верно», — подхватил ему в тон Джеркинс, вполне разделяя воодушевление своего партнера, но втайне сожалея, что не обошелся без его участия, ибо Джеркинс воображал себя не только мозгом, но и движущей силой этого содружества.